Этот разлом проходил снизу доверху через все общество. Тем, как выкручивают руки Печоре, неожиданно для нас заинтересовался журнал ЦК КПСС «Коммунист». Первый заместитель главного редактора Отто Лацис и руководитель экономического отдела Егор Гайдар сразу уловили суть конфликта. Они лучше других понимали, какие силы стоят за нападками на кооперативное движение. Возглавляло эти силы руководство партии, в чьих руках был журнал. Трудности этих двух человек заключались в том, что они были уже опытными журналистами и умнее тех, кто ими командовал. Эти их преимущества иногда давали им возможность облекать печатные выступления в такие формы, чтобы суметь сказать то, что они считали нужным, с наименьшим риском для себя. В журнале согласились опубликовать статью «Как в капле воды», написанную Манчинским, председателем профсоюзной организации «Печоры», в которой он, как мог сдержанно, рассказал о том, что происходит с артелью. Лацис и Гайдар статью отредактировали, сглаживая формулировки, практически переписали, прекрасно осознавая важность самого факта ее появления в авторитетном партийном журнале. Но даже эта спокойнейшая публикация на страницах партийного издания выглядела для партаппаратчиков вызывающей. Статью сдали в набор, но по причинам от Лациса и Гайдара независящим набранный материал не попал в очередной номер. Мы знали, что в защиту Печоры готовилось выступление в «Труде», написал Геннадий Комраков. «В огоньке» — автор Сергей Власов. Известие готовили к публикации «Мое письмо». Всех опередила социалистическая индустрия со своей разгромной статьей, после которой, казалось, артели уже не подняться. Во всяком случае, было совершенно ясно, что не может и не будет журнал «Коммунист» вступать в полемику с партийной газетой. Если у нас считались едиными народ и партия, то можно себе представить, какими едиными должны были выглядеть все партийные издания. Как потом выяснилось, за грубостью газетных нападок на артель стояла прямая поддержка ЦК КПСС и КГБ СССР. Скандал вокруг золотодобычи развязывал руки для проведения специальных операций, укрепляющих в обществе массовый страх, армейское послушание, настороженность к инакомыслящим в любой сфере жизни. Кооперативное движение, безусловно, выглядело инакомыслием в экономике. Комраков позвонил Лацису, с которым был хорошо знаком. «Отто, теперь письмо о Печоре в корзину?» «Зачем же?» — сказал Лацис. «Видно, что социндустрия врет. Но подставляться нам нельзя. Спорить нужно фактами. Соберем их еще, укрепим свой тыл». К «Коммунист» со статьей о Печоре вышел в сентябре 1987 года. Лацис и Гайдар от имени журнала разослали во многие ведомства страны запросы по поводу фактов, приведенных социалистической индустрией. Полученные журналом официальные ответы, в том числе о моей реабилитации, приговор 1949 года по политической статье был отменен за отсутствием состава преступления, о чем я сам до той поры не знал, оказались важной поддержкой в нашем противостоянии властям. Лацис как-то спросил меня, почему я не требовал реабилитации раньше. «Зачем?» — не понимал я. «У меня была справка об освобождении со снятием судимости. Работа не в проворот. Даже в голову не приходило тратить время на это». Позже Лацис расскажет, почему журнал вынужден был отмолчаться при последовавших нападках на артель. «Выступить в поддержку вашего коллектива журнал не смог, потому что в редакцию позвонил сам Горбачев. Редчайший случай в журналистской практике. Он сказал примерно следующее. Вы правильно ставите вопрос, но взяли под защиту не того человека. Я уверен, что его дезинформировали в этом вопросе, как и во многих других, куда более крупных. Но какие же силы поднялись против старательской артели, если смогли добраться до первого человека в государстве? Примечание. Отто Лацис. Тщательно спланированное самоубийство. Москва. 2001. Со временем, когда Гайдар возглавит правительство России и начнет осуществлять реформы, как он их понимал, у меня будет решительное неприятие его экономической и социальной политики. Но это не мешает мне быть благодарным Отто Лацису и Егору Гайдару за их мужественное поведение в самые трудные для меня и артели времена. Не могу умолчать и о поступке отца Егора Гайдара, контр-адмирала Тимура Аркадьевича Гайдара, человека мною глубоко уважаемого. Когда социалистическая индустрия не постеснялась упрекнуть меня в том, что я выдавал себя за участника войны, якобы не будучи им, Тимур Аркадьевич пришел к министру обороны Язову с судовой ролью, взятой из архива дальневосточного пароходства, где значилось мое имя как члена экипажа, который в 1945 году принимал участие в войне с Японией. Огромное чувство благодарности испытываю я ко всем, кто сопереживал мне и моим друзьям, кого тронула трагедия Печоры. Актеру Леониду Филатову, знавшему меня много лет, и незнакомому до этого Артему Боровику. Он специально пригласил Филатова в одну из первых передач «Взгляд». Марк Масарский в те дни писал генеральному прокурору СССР Рекункову о том, как следователь Кремезной,